немая слеза, и уже возвратиться нельзя. Звездной шалью окутает все, краски вором унесет. Мотыльки бьются в свет тусклых ламп и вниз падают, словно устав. И теснится табачный дымок, будто росчерк чьих-то строк. Сомнительный плен пишет, будто бы ряд теорем, и блистает полушка луны средь неясной, среди тьмы. Упадет на чело, и приснится, что стало светло, и неважным уж будет в тот час все, что есть помимо нас.